которая выступает в этой форме явления. Разумеется, здесь открывается нам лишь очень отдаленная возможность решения этой проблемы. И, размышляя о ней, мы попадаем в целую бездну мыслей. Таких мыслей, которые Гамлет называет мыслями за пределами досягаемости наших душ. Свои мысли об этом таинственном ходе мировых вещей, который мы в состоянии вообразить себе только метафорически, я изложил в статье о самоочевидной целесообразности в судьбе отдельного человека в первом томе своих «Парерг». В параграфе 14 моего конкурсного сочинения о фундаменте «Морали» вы найдете характеристику эгоизма в его внутреннем существе. Как дополнение к ней надо рассматривать ниже следующую попытку вскрыть его корни. Природа противоречит самой себе, смотря по тому, исходит ли она в своих вещаниях от частного или от общего, изнутри или извне, от центра или из периферии. В самом деле, свой центр имеет она в каждом индивидууме, потому что каждый индивидуум – это сполна вся воля к жизни. Поэтому, будь этот индивидуум хотя бы простое насекомое или червь, сама природа так говорит из него: «Я одно» или «Я один». Все во всем. Важно только мое существование. Остальное может погибнуть. Это, собственно, ничего не значит. Так говорит природа с частной точки зрения самосознания. И на этом зиждется эгоизм всякого живого существа. С общей же точки зрения, каковой является точка зрения сознания о других вещах, то есть с точки зрения объективного знания, которое на известный момент отрешается от самого познающего индивидуума, другими словами, извне, из периферии, природа говорит так: индивидуум – ничто и меньше, чем ничто. Каждый день для игры и забавы уничтожаю я миллионы индивидуумов. Их судьбу отдаю я на произвол самому шаловливому и капризному из моих детей случаю, который себе на потеху гонится за ними. Каждый день творю я миллионы новых индивидуумов, и моя производительная сила от этого нисколько не слабеет. Как не иссякает сила зеркала от множества тех солнечных бликов, которые оно один за другим отражает на стену. Индивидуум – ничто. Лишь тот, кто действительно мог бы примирить и разрешить это явное противоречие природы, сумел бы дать истинный ответ на вопрос о тленности или нетленности своего собственного «я». Мне думается, что в первых четырех главах этой четвертой книги моих дополнений я дал полезное руководство к изысканию подобного ответа. Впрочем, сказанное выше можно пояснить еще и следующим образом. Всякий индивидуум, обращая свои взоры внутрь себя, узнает в своем существе, которое представляет собою его волю, вещь в себе, то есть то, что повсюду служит единственной реальностью. Вот почему он признает в себе ядро и средоточие мира, и он считает себя бесконечно важным. Когда же он обращает свои взоры вовне, то он оказывается в сфере представления простого явления, и там он видит себя индивидуумом среди бесконечного множества других индивидуумов. Он видит себя чем-то совершенно незначительным, совершенно ничтожным. Следовательно, каждый, даже самый незначительный индивидуум, каждое «я», рассматриваемое изнутри, есть все во всем. Рассматриваемое же извне, к каждое «я»